Глава 14. У Эридена возникло устойчивое, очень четкое ощущение, будто мир вокруг него сходит с ума, а заодно и он сам. Это было причем какое-то коллективное помешательство. Даже Арак, которого он знал уйму времени с раннего детства, совершенно не похож на себя. И опять же, герцог не хотел, конечно, валить всю вину на одного человека, но именно после явления родственницы Виконта начались эти странности. Как ни крути, все сходилось на Элен. Обидно, но Эриден так и не смог поговорить с другом. Когда герцог пришел к целителям, Виконт хлопотал вокруг девушки, лежавшей на кушетке с трагичным лицом. Хотя, честно говоря, выглядела она вполне здоровой. По крайней мере, румянец щек весьма позволял так думать. Эриден очень сильно подозревал, что ему просто-напросто устроили представление, правда, непонятно для какой цели. Более того, Виконт через слово говорил, насколько у Элен тонкая и ранимая натура, как сильно она похожа на истинную принцессу своим трепетным отношением к миру. В этом месте даже сама девушка покосилась на родственника скептически. Мол, ты ври, да не завирайся. Такое чувство, будто Арак старался выставить ее в более выгодном свете. Опять же, непонятно зачем. Выгонять Элен никто не собирается. Пока еще не за что. Скорее всего, Виконт опасается резкого характера ректора, о котором знает не понаслышке, а вылететь из Академии – это позор. Такое было лишь единожды. История старая, полузабытая и крайне мутная. Вроде бы одна из адепток, весьма, кстати, успешная, лучшая не только на курсе, но и в Академии, совершила старый запрещенный обряд. Произошло это еще до рождения самого Эридена. Однако случай был настолько вопиющий, что герцог о нем знал. Детали, правда, тщательно скрывались, но они, по сути, и не нужны. Сам факт, что девушка пошла наперекор уставу Академии, уже есть преступление. Не говоря о том, что вроде как объектом обряда стал кто-то из высшей крови. То ли любовь там была несчастная, то ли просто-напросто дурь в голове бабская. Эриден предполагал, будто Виконт потому столь упорно пытался преподнести ему Элен, как особую из той категории женщин, которой сам герцог неравнодушен, что не хочет позора в семье. Снова вспомнилась родственница Виконта. Однозначно, она от чего-то специально создает впечатление глупой, иногда, пожалуй, даже неадекватной девицы. Мужчина во время коротких моментов общения с ней чувствовал на интуитивном уровне все не так, как выглядит. И потом сила. Она тянулась к Элен, это точно. За всю свою жизнь герцог не видел ничего подобного. Ни на одну женщину, с которой на секундочку у него была физическая связь, огонь никогда не реагировал столь бурно, но в то же время не принося вред. Непонятно, как относиться к этому, потому что непонятно, в чем причина. Эриден, лишившись возможности пообщаться с другом и разузнать подробности жизни его родственницы до приезда в Академию, пришел к выводу, действовать необходимо с другой стороны. Можно, конечно, все же выйти на ментальный контакт с Араком, но тот ведет себя настолько странно, что необходимые вопросы хочется задать исключительно при личной встрече, как говорится, глаза в глаза. Если на расстоянии истинные мысли Виконт способен утаить, то во время разговора вряд ли. Придется подождать. А вот выяснить по поводу силы и всех странностей ее поведения очень даже может быть. В императорской библиотеке хранятся манускрипты и летописи настолько древние, относящиеся практически ко временам пришествия дракона, что там однозначно найдется информация обо всем. Эриден решил для начала наведаться в библиотеку, поискать аналогичные его ситуации истории, а потом уж наверняка посетить кого-нибудь из своих знакомых дам. Кто поможет расслабиться душой и телом, как раз к ночи вернется в Академию. Теоретически, по уставу преподаватели и студенты покидали пределы учебного заведения только по крайне уважительной причине, так как считалось, будто посторонняя, не связанная с Академией жизнь, изрядно мешает сосредоточенности обучаемых и обучающих, но в конце концов, ректор он или где. Герцог вышел за высокий резной забор на улицу, огляделся вокруг, а потом очень быстро, почти бегом, вернулся обратно. Прошло немного времени с тех пор, как ему досталась должность. Наверное, еще слишком рано надеяться, что о предстоящей свадьбе, заявленной императором, так быстро забудут. Вокруг Академии продолжали прогуливаться девицы различных мастей под присмотром бдительных мамаш. Заметив вожделенный объект, все как по команде сделали стойку, выпрямив спины и выпятив грудь. Правда, ряды их немного уменьшились. Видимо, не все желающие отличались волей к победе. При этом у Эридена возникло впечатление, что где-то рядом их полевой лагерь, потому как только середина дня, а охотницы за титулом и статусом уже тут. Вряд ли они каждое утро приезжают к академии, чтобы дежурить до ночи. Скорее точно обосновались неподалеку и караулят, словно хищник, жертву. Интересно, когда уже надоест? Он прошел в дальний угол сада академии, оглянулся, убеждаясь, что никто этого не видит, а затем очертил рукой круг портала. Честно говоря, использовать их Эридан не очень любил. Высшая кровь вообще вспоминает о телепортации в крайнем случае. Это как если рыбу вести через море в лодке. Она же сама в состоянии плыть. Вот только лорды, к сожалению, спасибо деду, парить больше не способны. Да и уходить с территории Академии через портал нежелательно. Сильная защита этого места может исказить направление переноса, а то вообще помешать оному. Или наоборот, используя силу, в данном случае есть шанс нарушить структуру защитного покрова. Герцог вышел из портала ровно напротив императорской библиотеки. Отлично, идеально рассчитал точку. На его появление никто не обратил внимания. Центр столицы, здесь постоянно туда-сюда телепортируются маги. Что еще более всего порадовало, внутри наружного Эридану здания было прохладно, царили полумрак и тишина. Учитывая древность фолиантов, в хранилище соблюдалась определенная температура, как и частичное присутствие света. Только в читальном зале горели магические свечи, от которых не исходило тепло. «Приветствую герцога Эридана Черного!» Рядом, словно из воздуха, возник небольшого роста человек, пожалуй, даже карлик. Абсолютно белые, похожие на свежевыпавший снег волосы, убраны в хвост. Болотного цвета рубашка с кружевными манжетами заправлена в коричневые бриджи. Его возраст можно было определить так – от взросления до бесконечности. Хранитель, который трудится в библиотеке столько, сколько Эридан себя помнил. «Что привело лорда? Высшая кровь редко к нам захаживает. Вы считаете себя и без того в достаточной мере умными, не так ли?» «Здравствуй, хранитель. К сожалению, вынужден согласиться». Герцог улыбнулся, совершенно не обижаясь на эти слова. В них очень большая доля правды. К тому же именно маленькому человечку, знающему лично ни одного императора и стоящему напротив, было позволительно то, за что иной мог изрядно поплатиться. «Но в этот раз сложилась ситуация, где мне очень нужна помощь. Если более точно, интересует все, что есть о происхождении нашей силы, ее природе, о том, как мы связаны с ней и как она связана с нами». «Ого! Интересные вопросы у тебя, мой лорд. Проблемы? Идем». Хранитель направился в сторону бесконечных, уходящих вдаль стеллажей, на которых аккуратными рядами стояли книги, лежали туго перевязанные для сохранности манускрипты. Герцог двинулся следом, попутно внимательно слушая все, что ему говорилось, потому как этого человека точно нужно слушать, он знает многое. Между хранителем и всеми фолиантами библиотеки существовала особая связь. Он мог наизусть рассказать любую книгу. Вся собранная веками информация хранилась в его голове. Вроде бы при вступлении в должность он прошел какой-то обряд, навсегда связавший его с библиотекой. На самом деле это, насколько известно, нужно для того, чтобы в случае, если по какой-либо причине книги пострадают, их можно было восстановить. «Сила, говоришь?» «Странно. Никогда ни один из вас не озадачивался ее происхождением. Нужны конкретные ответы на конкретные вопросы?» «Можно и так сказать. Меня интересует, бывали случаи, когда огонь признавал еще кого-то, кроме своего носителя?» Хранитель резко остановился и внимательно посмотрел на герцога. «Интересно. Бывали такие случаи, но очень редко. Пожалуй, по пальцам могу пересчитать. Думаю, тебе самому нужно прочесть одну весьма интересную книгу. Подозреваю, там есть ответ на твой вопрос». Эридан испытал волнительную радость, но, наконец, он сможет разобраться в тех странностях, которые беспокоят его уже несколько дней. Однако едва хранитель остановился возле нужного стеллажа, только протянул руку, чтобы показать, какую именно книгу необходимо взять, вдалеке хлопнула входная дверь. А учитывая, что сделана была из эльфийского дуба, то звук вышел, будто тараном ударили. «Эй, дома кто есть?» Герцог прикрыл глаза, словно от сильной головной боли. «Не может быть, просто не может быть. Почему? За что? Как так вообще получается? Раз за много лет он решил наведаться в библиотеку по важному для себя вопросу, и именно в этот момент сюда же заявилась девица, общение с которой он старательно избегает в связи с отсутствием пока что ответов на тот самый вопрос». Эридан посмотрел на хранителя, приложил указательный палец к губам, намекая не выдавать его присутствие, а затем шагнул в тень, куда не попадал свет магических свечей, попутно прикрывая себя пологом невидимости. Ни к чему им сейчас встречаться с Элен, ровно как и ни к чему знать этой сумасбродной девице, что он тут ищет. Кроме того, очень интересно, каким образом она оказалась за пределами Академии, нарушив устав. Если увидит ректора, он не узнает правды, начнет выкручиваться, сочинять, возможно, соврет, придумав важную причину. Нет, Эридан понаблюдает за родственницей Виконта со стороны, послушает, что она скажет, а потом решит, обозначить свое присутствие или сохранить его в тайне.